Перри Вестон наконец запустил мотор. «Примерно через милю будет съезд», — сказал он. «Я очень беспокоюсь, в каком состоянии находится эта дорога в такую непогоду. Так или иначе, ее состояние должно быть отвратительным». Мужчина в дождевике ничего не ответил. «А почему вы не вызвали помощь по рации?» «Рация испорчена», — ответил тот. «Если это вам поможет, вы могли бы заехать в Роквилл и от шерифа связаться с вашими людьми». «Ваш телефон ничем не отличается от других», — ответил мужчина недовольным тоном. Перри сбавил скорость. «Сейчас должен быть съезд. Надеюсь, он не будет слишком плохим». Мужчина ничего не сказал. «Один из этих сильных, как быки, молчаливых, безмозглых типов», — подумал Перри и пожал плечами. Он свернул с автострады на дорогу, которая 5 милями дальше заканчивалась у его хижины. Дорога была частично заасфальтированной, частично грунтовой. Ради приличия и потому, что ему пришло в голову, что хижина при такой непогоде будет для него очень одинокой, Перри предложил: «Если вы не возражаете, можете переночевать у меня. Там есть все, что необходимо человеку. Впрочем, вам, наверное, необходимо как можно скорее вернуться к своей машине». Долго не было никакого ответа. «Машина может остаться на своем месте. Я все равно закончил работу. Надо только сообщить, где она находится. Конечно, я охотно переночую у вас. Дождем этим я уже сыт по горло». «Я тоже», — Перри наклонился вперед, всматриваясь в дорогу, которую едва высвечивал свет фар. «Я рад разделить с вами общество. Кто вы, собственно, такой?» «Вы лучше не отвлекайтесь, дорогой человек, и следите лучше за дорогой». Перри вдруг охватило сильное чувство беспокойства. Хотя он и не отрывал глаз от дороги, он охотнее бы повернулся, чтобы наконец рассмотреть человека, сидящего рядом с ним. «Скоро уже доберемся», — сказал он. «Как вас зовут?» Снова недовольное молчание. «Джим». «А дальше?» Снова молчание. «Браун». «Итак, прекрасно. Джим Браун. Меня зовут Перри Вестон». «Следите за дорогой», — прикрикнул на него мужчина, называвшийся Джимом Брауном. «Да-да, бог мой, это дождь!» Джим Браун наклонился вперед и напряженно всматривался в световой конус, отбрасываемый на дорогу фарами. Вдруг он закричал: «Быстрее, вправо!» Однако было уже слишком поздно. Секундой позже Перри тоже увидел огромную лужу воды и грязи. Передние колеса машины еще пытались пройти через нее, однако задние колеса погрузились глубоко в это месиво. Мотор заглох. «Черт возьми, мы прочно засели!» «Я же вам сказал, чтобы вы держали правее!» — проворчал человек рядом с ним. «Будь все проклято! При таком ливне ни один человек не может ничего увидеть!» — проворчал в ответ Перри. «Во всяком случае, теперь мы застряли прочно». «Думаю, что смогу вытащить. Давайте посмотрим». Человек выбрался из машины. Перри съежился. На нем был только легкий тренировочный костюм, который, конечно же, не мог защитить от такого дождя, когда он с трудом потащился по липкой грязи. Браун тоже стоял по щиколотке в луже. Он посвечивал карманным фонарем, что-то бормотал, потом обернулся к Перри. «Я думаю, что смогу вас вытащить». «А что делать мне?» — спросил Перри. «Это я сделаю один. Садитесь лучше в машину, запустите двигатель, а когда я подам сигнал, включайте скорость и медленно поезжайте вперед. Понятно?» Перри не поверил своим глазам, когда увидел, как этот человек повернулся спиной к машине, согнулся и захватил голыми руками задний мост. «Вы с этим никогда не справитесь один!» — крикнул он. «Я помогу вам!» «Садитесь в машину и действуйте, как я сказал!» — закричал мужчина на Перри. Я столкну эту проклятую тележку с места. Сумасшедший, подумал Перри. Человек должен быть сумасшедшим, если он пытается вытащить из такого болота загруженную багажом машину. А если мы вдвоем, снова начал Перри, вы будете делать, наконец, черт возьми, то, что вам говорят. Голос его стал похож на злобный лай, что страшно напугало Перри. Ну, хорошо. Он был рад, что снова мог защититься от дождя. Он запустил мотор. «Давайте!» — крикнул мужчина. Перри включил скорость и мягко нажал на акселератор. Он почувствовал, как приподнялась задняя часть машины. Колеса закрутились, потом захватили дорогу и покатились вперед. Перри просто отказывался поверить этому. Машина снова стояла на твердом грунте. Он проехал еще несколько метров вперед, потом затормозил. Он уже думал, что пойдет к хижине пешком, оставив машину здесь. Потом найдет кого-нибудь, кто бы смог вытащить ее. А этот человек просто поднял зад машины и выкатил ее на передних колесах из канавы, как тачку. Он выполнил работу тягача. Просто не верилось в это. «Он, видимо, силен, как бык», — подумал Перри, не ведая того, что употребил то же самое сравнение, которое использовал Хелис, докладывая по рации Дженнеру о зверских убийствах. Подошел Браун, нагнул голову от дождя. «Теперь мы можем ехать дальше». «Подвиньтесь, остаток пути я поведу сам», — сказал он. «Я знаю дорогу. Вы нет. Будет лучше, если поведу я», — возразил Перри. «Подвиньтесь, черт возьми!» Мужчина рванул дверцу и стал садиться, так что Перри не оставалось ничего другого, как передвинуться на соседнее сиденье. Когда же мужчина тронул машину, Перри должен был признаться, что очень обрадован, что ему не надо было больше вести машину. Теперь он был убежден в том, что если кто и доставит его к хижине, так только этот человек. Он открыл ящик для перчаток и достал бутылку. «Не выпейте ли глоточек, Джим?» «Я не пью». Перри отвинтил колпачок и сделал большой глоток. «Сигарету?» «Я не курю». Перри надул щеки и пожал плечами. Он положил бутылку на место и, устроившись поудобнее, уставился в ночь. «Еще 3 мили», — сказал он. «Я рад, что, наконец, мы будем на месте». Браун молчал. Он вел машину с большим умением и не меньшей уверенностью, не отрывая глаз от дороги, которая теперь проходила через лес. У Перри появилась возможность получше рассмотреть его. Однако свет от приборного щитка был довольно скудный, чтобы сделать это. Он видел большие, загорелые руки, державшие руль, козырек фуражки, но не видел лица человека. Его разобрало желание побольше узнать о своем спутнике. «Вы уже давно работаете в автодорожной полиции?» — спросил он. Наступила длительная пауза. Потом Браун ответил. «Достаточно давно». «Хороший ответ. Так я всегда говорю о своей работе. Я пишу сценарии для кинофильмов». Перри поудобнее откинулся на сиденье. «Вы женаты?» «Нет». «То, как вы вытащили машину из грязи, подтверждает, что вы в свободное время определенно занимаетесь штангой». Браун ничего не ответил. Дорога стала лучше, и он увеличил скорость. «Как часто вы бываете в кино? Если да, то, может быть, видели мой фильм?» — спросил Перри. «Дуэль оружий». «Я никогда не хожу в кино». «Бог мой», — подумал Перри, — «этот человек самый скучный и неинтересный из всех, кто мне встречался». «Чем вы занимаетесь, когда свободны от службы?» «Закройте, наконец, свой фонтан», — фыркнул Браун с полным презрением. «Я веду машину». «Окей, жаль», — ответил Перри. Он закурил сигарету и не отказался от следующего глотка виски. Следующие 20 минут они проехали в полном молчании. Потом Перри сказал: «Поверните теперь направо, и мы будем на месте». Когда они наконец доехали до хижины, и Браун поставил машину в гараж, у Перри вырвался вздох облегчения. Он понимал, что один не смог бы этого сделать за такое время. А этот мужчина вел машину с таким мастерством, которое вызвало удивление Перри. Он был удивлен, потому что сам он определенно застрял бы еще несколько раз. «Вы просто классно ехали, Джим», — сказал Перри, когда они вылезли из машины. «Это была действительно классная работа». Браун подошел к воротам гаража и выглянул в темноту и в дождь. Перри нащупал выключатель и включил свет. «Мокрую одежду мы лучше бросим здесь, иначе перепачкаем всю квартиру», — сказал он и снял свой холодный, промокший насквозь тренировочный костюм. Потом скинул ботинки. Мужчина вернулся в гараж, стянул заляпанные грязью сапоги, потом Стетсон и, наконец, желтый плащ.